Глава 13. Я просыпаюсь от того, что в задницу что-то упирается, быстро распахиваю глаза. «Не трогай!» «Тише, кошка, иди ко мне». Мы спали сегодня вместе. Боже, какой кошмар! И хуже всего то, что Виктор спал голым, совершенно этого не стыдясь. Он и сейчас без одежды ложится на меня сверху. «Пусти, я не хочу!» «На ты за ночь перешли. Супер! А я хочу тебя, какая ты сладкая с утра». Басит и проводит по шее языком, но я отворачиваюсь, хмурю лоб. «Не трогай меня, не трогай!» «Неприятно, да?» «Да». «А если я парней своих позову, будет приятно?» Цепляя зубы, фыркаю, чтоб он сгорел, зараза. «Мой муж меня ищет?» «Заткнись, если хоть слово об этом ублюдке вякнешь, выдерну к чертям язык». «Ты дьявол!» «Спасибо за комплимент. Будешь выкрикивать это, когда я буду тебя ебать. Снова». Бросая в него молнии взглядом, но ему хоть бы хны, Виктор устраивается между моих широко разведенных бедер, придавливает собой. «Нет!» Трепыхаюсь, но фиг там. Беркут облизывает пальцы и опускает ладонь вниз. Начинает бесстыдно ласкать мой клитор, а после вводит в меня два пальца. Медленно, нарочно, нежно. «Ты уже мокрая, ты меня хочешь, киса?» «Неправда!» «Правда, ты хочешь, чтобы страшный зэк тебя ебал, кошка? Хочешь, чтобы я тебя трахал?» Виктор наклоняется ниже, но я хватаю его за горло, впиваюсь ногтями ему в плечо до крови, на что он только усмехается. «Выпускай когти, я люблю такое. Еще как!» Боже, он вообще не боится боли. Да он вообще ничего не боится. Нависнув надо мной, Беркутов обхватывает губами мой сосок, прикусывает его, а после входит в меня членом. Медленно, специально делает нежно в этот раз, чтобы я сильнее страдала, ясно? Замираю, не дергаюсь. Мне страшно. Помню прекрасно, как было в прошлые разы, внутренне я все сжимаюсь. «Больно?» Прислушиваюсь к себе. Не знаю, как мне, просто не знаю. «Больно!» Виктор выходит и вонзается в меня сильнее. Чувствую приятный разряд тока по телу, наполненность, но клянусь, это не боль. Сцепляю зубы и терплю, а он не останавливается. Ласково берет меня, нанизывает на себя. Так сильно глубоко это... Это что-то запредельное, ядовитый кайф, я ведь его ненавижу. Дышать тяжело, а он не сбавляет темп, двигает бедрами, прижав меня к постели. Параллельно пускает руку на мой клитор и ласкает, доводя меня до бешенства. «Хватит, умоляю, прекрати!» «Тебе не больно, моя дикая лгунья?» «Мне нехорошо, я умираю». «А мне кажется, что тебе нравится, когда умирают, так не текут». Усмехается порочно и при этом подхватывает мои ноги, закидывает их себе на плечи. И, боже, это просто что-то запредельное. Виктор начинает вонзаться в меня просто в бешеном темпе, вбивается, как зверь. Раз, два, три, разряд по венам, я кричу, уткнувшись ему в плечо. Клянусь, ничего не могу с собой сделать. А после Виктор быстро выходит из меня, кончает мне на живот и падает на кровать рядом. Жадно хватаю ртом воздух, кровать аж скрипела. Это было долго, сильно и не больно. Виктор чуть меня не убил, едва не затрахал. Точнее. Закрываю лицо ладонями. Стыдно, унизительно признавать поражение. Не могу я так, я замужем, а тут он. А он делает со мной все это. Ой, нельзя так, невозможно просто. Чувствую, как он взял меня на руки. Тут уже протестую. «Что ты делаешь? Пусти!» «Тихо, не то свяжу. Да, блядь, не царапайся!» Виктор несет меня в ванную, а мне страшно, потому что сегодня с ним я ощутила что-то новое. И оно мне прямо в голову ударило. Так нельзя. «Прими душ». «Сама бы справилась». «Ага, я видел. Плакса». Виктор слизывает слезу с моей щеки. «Дьявол». Быстро принимаю душ, одеваюсь и спускаюсь на пол в спальне. Обхватив колени руками, Беркутов ушел и хорошо. Видеть его не желаю. Я его ненавижу. Он меня ненавидит, тогда почему сегодня я ощутила это? Этот бес снова выдрал у меня оргазм. Похоже, мне просто надо сменить тактику. Сегодня я была спокойнее, Виктор не был жестоким. Значит, надо продолжать в таком же духе. Я буду вести себя иначе, буду притворяться, что смирилась со своей судьбой, и как только он ослабит хватку, отплачу ему за все. Я выхожу на улицу, благо в доме меня никто не запирает. С момента утреннего секса прошло несколько часов, но демона нет дома, он скрылся где-то в амбаре. Это мой шанс сбежать, но я не настолько глупа, чтобы делать это без подготовки. Машину водить я не умею, адреса не знаю. Могу только надеяться, что у меня будет шанс выбраться в город. Там будет проще тупо раствориться в толпе. Слава и дядя меня ищут. Не так много времени прошло на самом деле, я скоро спасусь. А Виктор попадет в тюрьму снова, чему я буду только рада. «Иди сюда, киса!» Его голос. Я узнаю его из миллиона. Укутываясь в куртку Беркута, вижу его у конюшни. Там клетка. Ну уж нет, увольте. «Веди, не ссы, покажу кое-что». Оглядываюсь. Охрана снует по периметру. Я все равно не сбегу, если Виктор захочет вернуть меня в клетку. Ему ничего не будет стоить это сделать опять. Шагаю по тропинке и вхожу в амбар. Сегодня здесь тепло. Жарко даже. «Что?» У нас звезда родилась. Не понимая, после Беркутов отводит меня в дальний отсек загородки, и я застываю на месте от увиденного. Одна из лошадей родила жеребёнка, рыжего в белых пятнах. Он с трудом стоит на еще слабых ногах рядом с мамой. О, боже, это девочка? Да. Можно ее погладить? Попробуй. Спокойно, Галатея, подпусти. Я подхожу, осторожно касаюсь головы малышки. Она прекрасна, а ее мама похожа на весну. Смотрю на Виктора. Он сейчас спокойно не похож на демона. Он любит животных. Не думала, что он вообще способен кого-то любить. Это короткий перерыв, пауза в битве. Виктор стоит рядом, пока я глажу звездочку по голове, а после я слышу ржание взрослого коня. Кто это? Меркурий. Можно на него посмотреть? Иди смотри, ну не трогай, он дикий. Виктор отводит меня к другой лошади, ею оказывается черный красавец. Такой огромный, что при всем желании я бы ни за что не смогла его седлать. Боже, какой ты красивый. Тяну руку, чтобы его погладить, но Виктор тут же оттягивает меня назад. Как раз в этот момент конь клацает зубами в воздухе прямо перед моей рукой. Он дикий. Я же говорил, кошка. Или желаешь остаться без руки? А, так ты сам его диким сделал. Он просто хочет ласки. Нихера уже он не хочет. Конь фыркнул, гордо вскинув голову, а Виктор закатил глаза. Кажется, это его друг. Единственный. Мы вышли из амбара, я честно старалась притвориться понимающей, но я не понимала Виктора, и чем дальше, тем сильнее он казался мне закрытой на 7 замков книгой, читать которую было опасно для жизни. Почему этот человек стал таким? Он был всегда настолько отбитым, или это пришло с возрастом? Я ничего не знала о детстве Виктора, о его семье. Была ли она вообще у него? Он же не мог просто упасть сюда с другой планеты. И этот конь, дикий, необузданный, красивый, он признавал только Виктора, любил только его. Хотя, уверена, а сам Виктор никого не любил. Он не способен на такое. Он может только причинять боль. Когда я вхожу в дом, застываю на месте. Здесь стоит незнакомец, со спины похож на Виктора. Но когда он оборачивается, я узнаю его. Я видел этого человека на суде. Так и знал, что он припрёт тебя сюда. Кто вы? Стас, брат его. Где этот долбоёб? Этот мужчина не просто зол, он в ярости и держит в руке пистолет. Становится страшно. Куда идти, не знаю, словно между двух огней.